Оборотень. Подобных видео в интернете много. Речь о документальной хронике, о старых пленках, которые по разным причинам слиты в сеть. Пленках с записями бесед с больными людьми, чаще с преступниками, у которых обнаружены психические отклонения. Видели, наверное. Врач за кадром спрашивает, а в кадре сидит человек и отвечает на